Мура, как и Воинова, порой украдкой пользовалась услугами Пелагеи Никодимовны. Обе дамы знали друг за другом этот грешок, и обе делали вид, будто не знают. Соседка за умеренную плату с удовольствием готовила для них, гладила своим старинным утюгом, после которого белье приятно пахло костром, но за более трудную работу не бралась. Мыть полы и стирать приходилось самой. В прачечную носили только постельное белье и скатерти, а остальное брезговали, представляя, с чем оно стирается в одном корыте. В общем, первую половину дня Мура посвятила хозяйственным делам. Водя манжетами сорочки мужа по стиральной доске, она мечтала об отдельной квартире и домработнице, которая выполняла бы всю эту нудную и тяжелую работу, пока сама Мура, собственно, что? Чем полезным она займется, освободившись от быта? Будет штудировать газету «Правда», чтобы разъяснять генеральную линию партии на общих собраниях коллектива? Передавать сигналы бдительных сотрудников вроде Антиповой в НКВД? Так там, в принципе, и без нее прекрасно справляются. Вон, Добужинского взяли, хоть на него никто доносов не писал. Она, руководитель партийной организации крупного учреждения, единственного в стране, имеет право на отдельную квартиру, но заслуживает ли ее? Вот вопрос. Что-то хорошее сделала она на своем руководящем посту? Гуревич людям зрение возвращает и живет в коммуналке. А она что? Газеты вслух читает на собраниях. Грязь с манжеты воротничка наконец отошла. Мура еще немного пожамкала белье в мыльном тазу, отжала и поставила полоскать. Пальцы от мыла и горячей воды покраснели, распухли, кожа на ладонях сморщилась и побелела. За пару часов эта краснота исчезнет, но все равно по рукам понятно, что она сама делает черную работу. Ладно, ничего, пусть товарищи видят, что она не гнушается никаким трудом. Прополоскав белье второй раз, Мура стала выжимать, выкручивать до последней капли, чтобы быстрее высохло. Сила в руках еще осталась. Небольшие кисти, тонкие, но мускулистые предплечья. Красивые у нее были руки и ловкие. Раньше со сбрую легко управлялась, теперь вот с бельем. Что ж, жизнь не стоит на месте. Новый день, новые задачи. Хлопая рубашками мужа, как парусами, Мура развесила белье в комнате за кухней. Вдруг стало весело. Отдельная квартира, домработница, тоже еще барыня нашлась. Революция вообще-то делалась для того, чтобы все жили хорошо, а не только борцы за народное счастье. Да, положена ей квартира, но для этого надо ходить в жилкомиссию обкома, заявление писать, доказывать свой героический вклад в дело Ленина, Сталина, собирать кучу бумажек, а лучше всего дружить с председателем. То есть унижаться, унижаться и еще раз унижаться. Вот Гуревич, если пойдет, то ему есть что сказать, равно как и Воинову. Прооперировали столько-то, спасли столько-то, прозрело столько-то. Только слушать их никто не станет. Хоть вы весь мир спасите, а квартира вам не положена, и все. Отмыв, насколько возможно, руки от запаха хозяйственного мыла, Мура вернулась к своим щам, которые у нее булькали на примусе на самом малюсеньком огонечке, чтобы капуста, по выражению Пелагеи Никодимовны, раскрепощалась. Выудив из кастрюли целую картофелину, Мура растолкла ее и бросила обратно в суп. Так щи становились гуще и наваристей, и могло показаться, что где-то в их глубинах таится мясо. На второе она приготовила пшенную кашу с селедкой, под которую мужу, небольшому ее любителю, полагалась рюмка водки. За обедом Виктор поворчал, что Нина не помогает матери по хозяйству, вечно носится хвост трубой, как последняя эгоистка. Домашних обязанностей знать не знает, только своими делами занимается, а мать уродуется. Изуродованная мать в ответ улыбалась и говорила, что жизнь такая. Успеет Нина еще узнать, даже хлебнуть. А пока пусть наслаждается счастливым детством. Революцию делали для того, чтобы следующие поколения жили лучше предыдущих, а не хуже. «Я буду помогать, мама. Ты только скажи, что делать», — обещала Нина. «Ты уже взрослая, сама должна понимать», — наставительно перебил Виктор. «Нет, я скажу, Ниночка», — засмеялась Мура. «Давай так. В плане быта я организатор, а ты исполнитель. Договорились? Конечно, мама. А исполнительская дисциплина состоит не только в том, чтобы делать то, что приказывают, но и в том, чтобы не делать того, о чем не просят. Хорошо, мамуля, посуду помою? Да давай уж сегодня я. Все равно руки распарила. Ты с Петром Константиновичем на площадку собиралась? Да. Ну иди, оденься только потеплее. «Балуешь ты дочку», — вздохнул Виктор. «Знаешь, как раньше говорили, кто жалеет розги, тот не жалеет ребенка. Папа, что за дикость?» Виктор добродушно рассмеялся. «А вот был бы я старорежимный отец, взял бы ремень, и сразу ты узнала бы, дикость или не дикость. Ладно, беги, но учти, что если твой будущий муж вернет нам жену-неумеху, мы с мамой тебя назад не примем». Мура знала, что родители должны выступать перед детьми единым фронтом, поэтому не сказала ничего из того, что она думает про мужей на пороге коммунистического общества, попрекающих жен домашним хозяйством. Просто расцеловала дочь и проверила, чтобы та надела шерстяные носки и варежки. «Построже надо быть», — сказал Виктор, когда Нина убежала. «Ты с ней все нянчишься, будто ей год». «Нормальная у нас дочка, трудолюбивая и ответственная. Просто сейчас у нее первая задача — учиться, а не сорочки твои стирать». Пожав плечами, Виктор устроился в кресле со старым номером журнала «30 дней». Листая страницы, он улыбался. Видно, напечатали что-то смешное. Мура собрала тарелки и пошла в кухню их мыть. Закончив, она внезапно поняла, что страшно устала, и опустилась на табуретку, положив на колени тяжелые руки, красные, как лапы у гуся. У того гуся, который шипел на нее летом. Так давно, а как будто вчера. В комнату не хотелось возвращаться, и она просто сидела. Ждала, пока кто-нибудь выйдет покурить, чтобы попросить папироску. В коридоре послышались шаги, и в кухню вплыла Пелагея Никодимовна. «Марья Степановна, хорошо, что вы тут». Заговорчески улыбнувшись, соседка достала из уже известного Муре шкафчика известный же графинчик. А я как раз хотела Сергея Мироновича помянуть. Сегодня сороковины, а все-таки крещеная душа. «И то правда, Никодимовна», — сказал Воинов с порога. «Давайте помянем. У нас сало есть как раз под вашу знаменитую настойку». «И баночка маринованных грибов», — добавила его жена, входя со стопкой тарелок. «Сейчас быстренько посуду помою и достану». «А у меня шикарные галеты». Мура поднялась с табуретки и открыла свой шкафчик, прикидывая, что еще можно приложить к общему столу. «Вобла еще отличная есть, жирненькая». «Оставьте, девки, зачем жирная? Только что ж пообедали все». Пелагея Никодимовна кряхтя наклонилась под свой стол и через минуту вынырнула с деревянной миской, полной крепеньких огурцов, пахнущих медом и смородиной. «Вот, мировой закусон!» «Ах, Никодимовна, что вы делаете со мною?» — воскликнул Воинов. А Муре вдруг стало неловко, что у нее нет таких домашних запасов, которыми можно похвалиться перед соседями. «Ей-богу, душу продам за ваши огурчики!» «Давайте, Марья Степановна», — говорила довольная Пелагея Никодимовна, расставляя на своем столе тарелки и маленькие пузатые рюмочки. «Зовите вашего супруга, а я к Сосновскому постучусь. Он вроде дома. Опять нам тут все формалином провоняет. Но куда деваться? Живой человек, хоть и якшается с трупами целыми днями». «Давайте, Мария Степановна», — повторила Воинова, улыбаясь. «Это никак не отразится на наших служебных отношениях». «Не отразится», — пообещала Мура и пошла за Виктором. «Я сам не пойду, и тебе не советую», — сказал муж и перевернул страницу. «Да пойдем, помянем». «Мура, ты с ума сошла? Участвовать в религиозном обряде, да еще в такой сомнительной компании?» Виктор со вздохом отложил журнал и закатил глаза, будто был пастором, а Мура — злостной грешницей. «Чего это в сомнительной? Все мои сослуживцы». «Ну да, ну да. Одна ходит нос задрав, явно бывшая. Муж ее прикидывается подкидышем без роду племени, хотя видали мы таких подкидышей. У тебя волосы дыбом встанут, когда этого Воинова разъяснят И окажется, он граф или что похуже. Это враги закоренелые, а ты сама с ними хороводишься, да еще Нине разрешаешь. Мура пожала плечами. Ты, отец, возьми да запрети. Интересно, как, когда ты ее разбаловала в усмерть. Родители для нее не указ. Так, прислуга, принеси, подай. Ты ошибаешься. Да? Виктор нарочито округлил глаза, изображая изумление. А ты сама попробуй. Запрети ей дружить с Петькой. Знаешь, что будет? Она тебя пошлет подальше, а ему наябедничает, что ты запрещаешь. Он наябедничает родителям, и будет у тебя дикий скандал. И дома, и на службе. Мура задумалась. Да, пожалуй, тут Виктор прав. Но, с другой стороны, разве она в возрасте Нины иначе себя вела? Попробовала бы мама запретить ей ходить с отцом на собрание и разносить листовки. А ведь тогда нравы были посерьезнее, чем теперь. Ладно, ну пойдем. Там не только Воиновы будут. К Никодимовне и Сосновскому у тебя, надеюсь, претензий нет? Как посмотреть, Мурочка, как посмотреть? Сосновский — тип довольно мутный. А бабка только и ждет, как втереться к тебе в доверие. Это зачем еще? — засмеялась Мура. Мало ли зачем. Скажет, я тебя тем угощала, этим, пила ты со мной за одним столом. Все, теперь должна. Ой, ладно тебе, я ей дать-то ничего не могу, простой поварихе. А простота, моя дорогая, как известно, хуже воровства. Дай простому человеку палец, он руку откусит. Дело известное. Поэтому таким руководящим работникам, как ты, кстати, и полагаются отдельные квартиры, чтобы соседи на голову не садились. Мура с тоской посмотрела на Виктора. Симпатичный, сытый мужчина в расцвете лет. Сидит, читает журнал, в котором печатают интеллигентные произведения для интеллигентных людей, а не всякую дешевку. Читает с удовольствием, понимает тонкие смыслы, наслаждается красивым языком. «Господи, как же я хочу тебя любить!» — чуть не выкрикнула она вслух. «Дай мне хоть что-то, хоть малую малость, за которую я могла бы зацепиться. Я хочу гордиться тобой, радоваться за тебя, доверять тебе, а вместо этого радуюсь, когда ты задерживаешься на службе. Позволь, пожалуйста, мне полюбить тебя снова». «Снова ли?» Мура смотрела на Виктора, который, посчитав вопрос решенным, опять взял журнал и не могла понять, почему вышла за него замуж. Черт возьми, у нее не сохранилось даже воспоминаний о том, как она была влюблена. Только о грубых руках и теле, таком тяжелом, что во время совокупления Муре всегда казалось, будто на нее упал труп. «Не хочешь — сиди, а я пойду», — сказала она. Виктор пожал плечами. «Твоя воля. Не хочу, чтобы говорили, будто я зазналась. Ты просто хочешь выпить». «Да, хочу. И выпить, и закусить огурчиком Пелагеи Никодимовны. И помянуть человека, черт возьми, хочу». «Так ты верующая у нас?» «Веры нет давно, а традиции остались и требуют свое». Мура вышла из комнаты, с трудом не хлопнув дверью, и вернулась в кухню, где Сосновский вовсю рекламировал какой-то весьма подозрительный напиток. «Чистейший ректификат на клюкве!» — восклицал он с восторгом, потрясая бутылкой, в которой плескалась густая жидкость рубинового цвета. «Нектар и амброзия! Напиток богов!» Воинов, слава богу, сказал, чтобы он подчивал своим напитком богов именно богов, а не простых смертных, среди которых дамы и один товарищ с синдромом малабсорбции. Бормоча, что товарищи ничего не понимают в высоком искусстве употребления казенного спирта, Сосновский убрал свою клюковку под стол. Мура начала было про усталость мужа и его срочную работу, но ее не дослушали. Кажется, никто не расстроился, что Виктор не пришел. Разлили по рюмкам проверенной настойки Пелагеи Никодимовны и выпили, не чокаясь. «Земля пухом», — произнес Воинов. Сосновский вздохнул и закусил огурчиком. «Умел покойник вдохновлять людей», — сказал он с улыбкой. «Не отнимешь». «Враги отняли», — буркнула Мура. «Думаете, враги? Троцкисты?» Пелагея Никодимовна подцепила вилкой маринованный грибок Элеоноры Сергеевны. Он выглядел так аппетитно, что Мура тоже взяла. «Конечно, враги. Троцкистско-зиновьевская оппозиция. Кто же еще?» — отчеканила она. «А я слыхала, что этот Николаев Кирова из ревности убил. Пелагея Никодимовна, наверное, понимала, что не стоит такое говорить вслух в присутствии партийного работника. Но женская тяга к сплетням пересиливает все, даже инстинкт самосохранения. Вроде он их застал на горячем, и прямо во время этого дела Кирова и порешил. Мура встрепенулась, но ее опередил Воинов. Никодимовна, но зачем вы повторяете всякую дичь? За что купил Георгич? За то и продаю. От себя ничего не выдумала». Воинов поморщился. «Не знаю, где вы это слыхали, но это бред собачий и ничего больше». «Да? Откуда такая уверенность, Константин Георгич?» — вмешался Сосновский. «Оттуда, что мы сейчас все вместе поедем в большой дом за такие разговорчики», — хотела сказать Мура, но вместо этого потянулась за следующим грибочком. «Помилуйте, Василий Яковлевич, мы скромные преподаватели высшей школы, и то 24 часов в сутках нам не всегда хватает. А у Сергея Мироновича забот было в 1000 раз больше, чем у нас с вами. Вы представьте себе на минуточку, какого масштаба стройки он поднимал, какие производства запускал. Тут уж, знаете ли, ни времени, ни сил за девочками бегать не остается даже у записного ловеласа. А Киров был хороший семьянин». «Ах, не судите о людях по себе», — засмеялся Сосновский. «А я и не сужу. Просто слухи живучи. И мне противно, что к имени достойного человека прилипает такая грязь безо всяких реальных оснований». «Вот именно», — сказала Мура. «Сами подумайте», — продолжал Воинов. «Если что можно точно сказать о служебном романе, так это то, что о нем узнают сразу, порой еще до того, как любовники переспят». Сосновский засмеялся, а Пелагея Никодимовна многозначительно покачала головой. Мура потупилась, хотя у нее не было служебного романа. «Насколько нам известно из материалов следствия, Марья Степановна не даст соврать, Николаев давно планировал убийство». «Верно, Константин Георгиевич», — кивнула Мура. «Еще в октябре его задерживали возле дома Кирова, но отпустили, потому что все документы были в порядке. И потом уже, после преступления, при обыске вроде бы нашли дневники и планы покушения, свидетельствующие о том, что он тщательно готовился. Это был заговор врагов». «Заговор, не заговор, а если Николаев хотел убить Кирова из ревности еще в октябре, то по Смольному уже тогда должны были ходить слухи о романе Сергея Мироновича с его женой, поскольку она тоже работала в обкоме. Но ведь ничего такого не было, Мария Степановна». «Не было. И до вас, Никодимовна, обязательно бы донеслось», — улыбнулся Воинов. «Еще при жизни Кирова вы бы в очереди почерпнули, что у Мироныча шуры-муры с сотрудницей Смольного. Слыхали что-то такое?» Отрицательно покачав головой, Пелагея Никодимовна наполнила рюмки. «Ну вот», — продолжал Константин Георгиевич, «а уж эта выдавильная трактовка, что муж якобы застукал на горячем и в аффекте застрелил, это вообще ни в какие ворота. Киров, конечно, не такой великий гений всех времен, как Иосиф Виссарионович, но дверь кабинета перед прелюбодеянием ума хватило бы закрыть». Элеонора Сергеевна улыбнулась. «Берите грибочки». «Это божественно!» — хором воскликнули Мура и Сосновский. «А самое главное», — сказал Сосновский, прожевав гриб, «я видел протокол вскрытия, и повреждения лобной области ясно говорят о том, что человек упал с высоты собственного роста. Поэтому, простите, дамы, за натурализм, версия, что он в момент выстрела лежал на женщине, не имеет никакого отношения к реальности». «Сергей Миронович пал жертвой заговора», — сказала Мура, поднимая рюмку. «Заговора, да». Воинова тоже подняла рюмку и, прячась за нею, улыбнулась холодно и зло. Мура поняла, что она имеет в виду, и что, будучи психически здоровым человеком, ни за что не произнесет вслух. В городе осторожно бродили слухи о том, что Кирова убили по приказу Сталина, который увидел в более молодом, деловом и обаятельном Сергее Мироновиче серьезного конкурента, а заодно и казус Белли, вдруг подумалось ей с пугающей ясностью. Надо же чем-то оправдать уничтожение всех своих противников и конкурентов. Мура залпом выпила и тряхнула головой, прогоняя дикие, недостойные партийного работника мысли. «Не было никакого заговора», — сказал Воинов тихо. «А были хаотичные и непредсказуемые действия психически больного человека, которые именно в силу своей непредсказуемости привели его к реализации его болезненных идей». «А вы почему так уверенно ставите диагноз?» — спросила Мура. Воинов пожал плечами и улыбнулся. «Мария Степановна, сейчас не средние века. Хирург нынче считается врачом, а не цирюльником, и имеет право разбираться не только в своей узкой области. Не будучи психиатром, я не лезу в дебри душевных расстройств, но при такой яркой клинике моих знаний вполне достаточно. Смотрите, человек, отец семейства, имеющий на иждивении двоих маленьких детей, больше полугода не работает, а мечтает о великих должностях, не имея на это, в общем-то, реальных оснований. Здоровый человек так не поступит, ибо понимает обязательства перед семьей и свои реальные возможности, то есть ориентируется в месте, времени и собственной личности. Если каждого дармоеда в психи записывать, то никаких врачей на них не хватит», — вздохнула Пелагея Никодимовна. «Согласен. Есть просто сволочи и пропойцы, сидящие на шее жен. Но они обычно убивают своих собутыльников и тех же жен, а не крупных партийных деятелей. И если убивают, то внезапно, по пьянке. Они носятся с этой идеей, как с писаной торбой. Едем дальше. Поведение во время убийства. Вместо того, чтобы попытаться скрыться, что ему при наличии заряженного оружия было бы не так сложно сделать, Николаев совершает попытку суицида, а затем падает в глубокий обморок, потребовавший его помещения во вторую психиатрическую больницу, где ему и надлежало находиться до сих пор. «А если он притворялся?» — спросила Мура. «Зачем?» «Чтобы мы именно приняли его за психоодиночку и не стали искать его сообщников». Воинов задумался, а Пелагея Никодимовна вновь наполнила рюмки, разлив остатки настойки с аптекарской точностью. Мура поднялась с табуретки и достала из шкафчика раскритикованную воблу. «Закусывайте, пожалуйста». «О!» — воскликнул Сосновский, плотоядно потирая руки, отчего в кухне остро запахло формалином. «Сейчас мы ее...» «Давайте лучше я сама, Василий Яковлевич», — мягко заметила Мура. «Элеонора Сергеевна, можно попросить ваш острый нож?» Воинова кивнула, и Мура, быстро удалив засохшие внутренности, нарезала воблу на тонкие полосочки и красиво разложила на своей любимой тарелочке с цветами. «Мне такая трактовка не приходила в голову», — Константин Георгиевич нахмурился. «Вы думаете, Николаев симулировал сумасшествие, чтобы его признали невменяемым, и хотел таким образом избежать суда, а заодно и обрубить все нити к сообщникам, ибо всем известно, что сумасшедшие всегда действуют самостоятельно, в одиночку, повинуясь своим галлюцинациям и больной логике, которую здоровые люди постичь не в силах». «Выражение «психодиночка» не зря пошло в народ», — усмехнулся Сосновский. Воинов покачал головой. «Да, Мария Степановна, пожалуй, это аргумент. Матерый враг мог выбрать такую тактику. Только Николаева сразу после убийства Кирова осматривали лучшие психиатры города и сочли острую психотическую реакцию вполне реальной. И потом, что ж, он за полгода начал притворяться, выкидывая одно коленце за другим? Со скандалом исключили из партии, со скандалом восстановили. Не слишком ли громоздкая и неочевидная имитация сумасшествия?» «Тщательно подготовился, чтобы вы поверили. Константин Георгиевич, если это был масштабный заговор врагов нашей Родины, они все продумали до мелочей. На вице-короля Индии наших психиатров не возьмешь», — засмеялся Сосновский. «Старая школа». «Да? Что ж, не буду спорить. В конце концов, в медицине на вопрос, а бывает ли, только один ответ — да, бывает. Поэтому не могу отказать версии, что преступник был виртуозом маскировки в праве на существование. Но лично мне представляется, что Николаев был человек с расшатанной психикой, Теперь уже не установишь, в силу каких причин. Не исключено, что врожденная патология наслоилась на нервные потрясения и усугубилась плохим питанием и авитаминозом. Точно так же мог проявляться дебют шизофрении. Насколько мне известно, в минуты просветления Николаев сам понимал, что болен, требовал лечения в санатории на Черном море, что, кстати, могло бы облегчить его состояние хотя бы на время. Дали бы ему путевку, куда он просил, а не в область. Глядишь, и Киров остался бы в живых. С этими словами Воинов поднялся и отошел к своему кухонному столу. «Заговорщики бы не отступились», — упрямо повторила Мура. «Не Николаев, так нашли бы другого исполнителя». Воинов поставил на стол тарелочку с хлебом. «Закусим, товарищи, а то и правда у нас что-то развязались языки. К тому же завтра на службу, и всем нам потребуется ясная голова». «Отличная вобла, Мария Степановна», — улыбнулась Воинова. «Спасибо». Чувствуя, что слегка захмелела, Мура съела кусок хлеба с воблой и закусила божественным огурчиком. Выпив по последней рюмке за упокой души Сергея Мироныча, стали расходиться. Пелагея Никодимовна вызвалась убрать со стола и вымыть посуду. Воинова ушла к себе, а Константин Георгиевич открыл форточку в комнате за кухней и достал папиросы. «Мария Степановна, я буду в окно дымить, можно? Очень постараюсь, чтобы не попало на ваши сорочки». «Можно, если вы меня тоже угостите», — засмеялась она. «Милости прошу». Взяв папиросу, Мура наклонилась к его сложенным ковшиком сильным, небольшим для мужчины ладоням, в которых мерцал огонек спички. «Вы бы поменьше дедуктировали», — прошептала она, выпрямляясь, — «а то сами знаете». «Знаю, Мария Степановна, я только в узком кругу, среди своих. Кирова убили троцкисты. Это установленный факт». Воинов затянулся, сдвинув густые черные брови. «Как обыватель, соглашусь. У меня нет основания не доверять военной коллегии Верховного суда. Но как врачу мне очень трудно примириться с тем, что расстреляли душевнобольного». Далеко не факт, что Николаев был душевнобольной. Воинов снова задумчиво затянулся. «Да, конечно, в таких делах всегда сложно сделать окончательное заключение. Есть очень талантливые притворщики. Но в любом случае для общества полезнее, если мнимый больной сидит в психбольнице, чем если расстреливают настоящего сумасшедшего. Но ведь он совершил такое страшное преступление. О, безумцы еще не такие дела проворачивали. Но, Мария Степановна, давным-давно принято человечеством, что, если попроще сказать, дурак — явление природы. Он за себя не отвечает, поэтому его нельзя судить. Даже если он убивает людей? Слушайте, ну вот представьте, человек заболел тифом. Вы будете его ругать за то, что у него сыпь и высокая температура? Нет, потому что вы понимаете, что это симптомы его болезни, и он не в силах по собственной воле от них избавиться, как бы ни хотел. Точно так же неадекватные поступки и преступления могут быть симптомом душевной болезни. Человек и рад бы быть здоровеньким, но, увы. А как бы вы ленинградцам объяснили, что убийство нашего Мироныча благоденствует в психушке? — хмыкнула Мура, от души глотнув горького дыма. «Да уж как-нибудь», — улыбнулся Воинов. «Сказал бы, что гуманизм и милосердие еще не сданы на свалку истории, что ни при каких обстоятельствах нельзя добивать раненых и больных. Это та черта, за которую люди не должны заступать, если хотят оставаться людьми. А вообще, думаю, ленинградцы это и без меня прекрасно знают, только молчат». «И вы больше молчите, Константин Георгиевич». Сделав глубокую затяжку, Воинов медленно выдохнул, следя, как обещал, чтобы весь дым уходил в форточку. Хорошо Сосновский сказал, что Киров умел вдохновлять. Воинов мягко взял ее за руку и пожал. «У вас, Мария Степановна, тоже есть этот дар. Да ну что вы! Есть, есть! Вы берегите себя!» Когда Мура вернулась в комнату, муж все так же сидел в кресле и читал, но на подоконнике поверх ее тетради и брошюр лежала стопка его белья, требующего починки. Давно пора было это сделать, и Мура молча достала рабочую коробку. «Ну что, наслушалась крамолы?» — спросил он с усмешкой. «Представь себе, нет. Рассказывай. Только учти, эти твои, с позволения сказать, коллеги сами языки распустят, а потом сами первые на тебя и настучат, что ты слушала и не донесла куда следует». Мура поморщилась. «Вспомнишь еще свой скептицизм, да поздно будет», — пробурчал Виктор, снова склоняясь над журналом. «Ведешь себя, как последняя дура, твоя воля. Но ты ведь нас с Ниной за собой потянешь. Успокойся». «Да я-то спокоен. Это ты какая-то взбудораженная. Вон, нитку в иголку вдеть не можешь». Мура не стала говорить, что это не нервы, а настойка. Просто сосредоточилась и завела непослушный кончик в игольное ушко. «Вуаля!» Виктор улыбнулся. «Мурочка, надо ордер на квартиру просить, а то мы пропадем с этими соседями. Подведут они нас под монастырь. Воинов доктор наук имеет право на дополнительную жилплощадь. И как ты думаешь, где он ее возьмет?» Мур пожал плечами. «В местком, наверное, пойдет. Или нашу комнату загробастает. Раз тебя спровоцирует, другой. Послушает, что Нина про нас рассказывает, а как наберет побольше компромата, доложит, куда следует. И все. Нас с тобой по лагерям, дочку в детский дом, а у Воиновых, считай, полквартиры с отдельным входом. Очень удобно». «Да нет, они порядочные люди». «Порядочные, когда не касается жилья», — засмеялся Виктор. «А ты вообще поменьше суди о людях и побольше о себе. Следи за собой. Что делаешь, с кем говоришь. И правда, Мурочка, сходи в местком, похлопочи. Воиновы все равно на нашу комнату зубы точат. Так лучше мы в отдельную квартиру съедем, чем в места не столь отдаленные». Громко расхохотавшись, Мура с силой воткнула иглу в подушечку для булавок, которую Нина шила ей в подарок, когда училась в первом классе. Она понимала, что сейчас в ней говорит настойка, но таковы уж они, эти коварные настойки. Если попали тебе в голову, то заставят высказать все, что накипело. Ну, или почти все. Три маленькие рюмочки могут поколебать только поверхностные слои. «Да? Похлопотать? А может, ты тогда сам починишь свои сорочки?» Виктор озадаченно откинулся в кресле. «Не понял. Какая связь?» «Прямая, Витенька, прямая. Мы с тобой оба работаем, но больше получаю я. Продукты достаю тоже я. Отдельную квартиру, о которой ты так мечтаешь, мы можем получить тоже только через меня. Готовлю на семью я, убираю тоже я, стираю я. Так, может, ты обиходишь хотя бы самого себя? Штопать — это женское дело. Не спорю. А приносить в семью больше всех денег и выколачивать квартиры — это какое дело? Тоже женское. Надо же». Мура понимала, что кривляется довольно некрасиво, но настойка Пелагеи Никодимовны, как ведьмино зелье, не позволяла ей угомониться. «Ой, а какое же тогда мужское? Штаны в кресле протирать? Не подскажешь, Витенька?» Муж подошел и захлопнул коробку. Раздался неожиданно громкий стук, слегка отрезвивший Муру. «Ладно, ладно, Клара Цеткин, успокойся, ты не на митинге». Виктор обнял ее, прижал к себе. Сообразив, что Нина может вернуться в любую минуту, значит, муж приставать не будет, Мура доверчиво и не без удовольствия прильнула к его теплому телу. «Ты просто устала, а тут еще и подпила. Ложись-ка ты, мать, в постель, да отдохни как следует». Совет был мудрым, и Мура, умывшись холодной водой для отрезвления, разделась и легла под одеяло. «Стели, мать, постелю, мать, последнюю неделю, мать. А на той неделе постелят на шинели», — пробормотала она, с наслаждением вытягивая ноги на прохладной простыне. «Что?» «Ничего, Витюша, так вспомнилась присказка из прошлого». «Отдыхай, Мурочка, тебе свет не мешает?» Она покачала головой. В мягком свете настольной лампы муж был такой милый, уютный и родной, что ни о чем не хотелось думать. Просто он дальновидный человек. Дальновидный и осторожный, и реально смотрит на вещи. Воинов с женой ни за что не станут с помощью доноса освобождать себе комнату. Но Виктор не знаком с ними так близко, как она, и не знает, что они кристально честные люди. У него нет оснований верить в их порядочность. Между тем, как присвоение приглянувшейся комнаты с помощью доноса — дело не уникальное. А сейчас из-за убийства Кирова стали выселять бывших и оппозиционеров. Так вообще раздолье для любителей половить рыбку в мутной воде. Сколько можно хапнуть метров под эту лавочку? Написать в милицию, что старушка в угловой комнате не только бывшая графиня, но и ярая сторонница Троцкого. И все. И поедет старушка в необъятные просторы нашей Родины. И никто не задумается о том, что бывшей графине сподручнее быть монархисткой, чем троцкисткой. Так что никакой Витя не трус, а разумный и осторожный отец семейства. Это она, папина дочка, ведет себя, как ее безалаберный отец. Все радеет за общее дело, которое теперь пойди пойми, в чем состоит. А Витя заботится о них обо всех, о Ниночке. Старается, чтобы девочке не пришлось расти в детском доме из-за диких выходок мамаши. Хороший муж. Надо встать и починить ему рубашки. Надо. Надо еще 5 минуточек полежать и за работу. Ладно, завтра. Придет пораньше и все зашьет. Мура закрыла глаза, в сотый раз пообещав себе быть осторожнее. Хотя куда уж дальше-то? Сегодня за столом обсуждали убийство Кирова, так сказали, дай бог, если половину того, что знали, и то только потому, что настойка развязала языки. Если б чаем поминали, так молча бы и разошлись. Следователи тоже, наверное, молчат. Боятся хоть на миллиметр отойти от директивы, что Кирова убил троцкист-казиновьевский блок. Отбрасывают и уничтожают все, что этому противоречит. Так что получается, преступление вроде бы раскрыто, виновные наказаны, а вопросов сколько было, столько и осталось. И современники ничего толком не узнают, и потомки будут только руками разводить. Зачем убил, почему убил, кто стоял за Николаевым, Троцкий, Сталин или шизофрения. Сколько лет уже она слышит это «не болтай, молчи, не спорь, не возражай, следуй генеральной линии партии». Что ж, ради великой цели построения коммунистического общества Мура готова была и на большее, чем держать язык за зубами. В самом деле, если спорить с начальством, выйдет разброд и шатание, и больше ничего. Партия победит только если будет выступать единым фронтом, как у товарища Маяковского. Партия, рука миллионно-палая, сжатая в один громящий кулак. И Муре нравилось быть частью этого кулака. Так нравилось, что она никогда не задумывалась, кого, собственно, громит. Ясное дело, буржуев и помещиков, оковы капитала. И Мура повторяла «Партия» и «Ленин, близнецы, братья», хоть Маяковского не любила. Поэма «Владимир Ильич Ленин», за исключением пары строф, казалась ей стенографической записью бессвязных выкриков сумасшедшего. Вообще интересно, она, плоть от плоти рабочего класса, пролетарка до мозга костей, Маяковского не любила. А преподавательница рабфака Александра Антониновна, бывшая аристократка, получившая классическое образование, была от его творчества в полном восторге. Странная штука. В словах мужа было больше здравого смысла, чем Муре хотелось бы думать. И вернувшись на службу из обкома, куда она ездила утром обсудить тему следующего общего собрания, она первым делом попросила секретаршу вызвать Воинова и Гуревича на беседу. Напугает их видом своего роскошного и мрачного кабинета. Пусть Воинов прочувствует, какая сила за ней стоит. И вспомнит об этом, если вдруг в его умную голову все-таки придет свежая идея, как освободить себе дополнительную площадь. Антипова увидит, что ее сигнал не пропал в туне, работа по нему ведется и немного успокоится. Ну а Гуревича? Гуревича надо просто предупредить. Воинов забежал в перерыве между операциями, взъерошенный и немного сумасшедший. И Муре стало стыдно, что она оторвала его от важных дел из-за такой ерунды и вообще поверила злым прогнозам мужа. На ходу придумав отговорку, что ей необходимо срочно узнать, не собирается ли доктор Воинов подавать заявление в партию, и услышав ответ, что пока не чувствует себя достойным, она с серьезным видом нарисовала закорючку в своем блокноте, якобы отметила, и отпустила Константина Георгиевича в освояси. Провожая к двери, тихонько сказала, что дома не могла его спросить, ибо четко разделяет личное и служебное. «Конечно, конечно», — перебил воинов, не дослушав, и умчался. Гуревич передал через секретаря, что занят в операционной и подойдет, как только освободится. Но время шло, а Лазаря Ароновича все не было. Мура старалась об этом не думать, но в результате к концу рабочего дня не могла думать ни о чем другом. Она даже пару раз выходила в приемную под пустыми предлогами. Вдруг секретарша считает, что она занята и не пускает посетителя. Но нет, под дверью кабинета не ждали даже мелкие склочники вроде Антиповой. Да что он себе позволяет? Мура расхаживала по кабинету, сама удивляясь силе своего негодования. Или секретарь партийной организации для него уже не указ? И что прикажете мне теперь делать? Завтра снова вызывать его? Почему, товарищ Гуревич, вы вчера не соизволили прийти? Ах, товарищ Павлова, простите, я просто забыл. Утритесь, товарищ Павлова, я просто забыл про вас. А я не знал, что вы меня спасли от лагеря. Спасибо вам за это, ну и что? Работа ваша такая, а я беспартийный и не обязан перед вами, как лист перед травой, являться. Понимая, что карусель глупостей в ее голове приводится в движение женской обидой, а вовсе не партийными интересами, Мура выдыхала, садилась за стол, открывала многострадальную брошюрку с материалами съезда, читала минут 15, убеждалась, что не понимает ни слова, и опять принималась разгуливать по кабинету. Так бездарно прошел рабочий день. Секретарша ушла. А Мура еще 15 минут помечтала, как завтра покажет непокорному Гуревичу, что воля партии превыше всего, а лично он ей совершенно безразличен, и тоже засобиралась. «Мария Степановна?» — окликнули ее, когда она уже в пальто запирала дверь кабинета. «Товарищ Гуревич?» — процедила Мура. «Я прибежал так быстро, как только смог», — сказал он, загадочно улыбаясь. Впрочем, у него каждая улыбка выходила немного загадочной. Что ж, она снова сунула ключ в замочную скважину, чтобы вернуться в кабинет, но Гуревич мягко придержал ее руку. «Мария Степановна, рабочий день-то кончился, неудобно вас задерживать. Давайте я вас лучше провожу, а выговор вы мне объявите по дороге». «Почему же выговор?» «А зачем еще меня, грешника, вызывать?» Мур пожал плечами. «Я живу в 5 минутах от службы. Мы с вами не успеем обсудить наш вопрос». Гуревич засмеялся. «Как приятно, Мария Степановна, что у нас с вами появился общий вопрос. Не так приятно, как вам кажется». В окне сквозь их с Гуревичем отражение виднелось усыпанное звездами небо. Мура давно не помнила в Ленинграде таких звездных ночей, а, может быть, просто давно не смотрела ввысь. В окошко задувало, и мороз оставил по краю стекла затейливый узор, похожий на пальмовые ветви. И от этого они с Гуревичем в окне казались то ли семейным портретом, то ли призраками на фоне Млечного пути. «Пойдемте», — сказала Мура, вынимая ключ и проверяя, что дверь заперта. «Вечер сегодня кажется хорош». Когда они вышли с территории, Гуревич подал ей руку на старомодный манер, как говорила мама, кренделем. Или, всплыло вдруг в памяти словечко, кандибобером. В детстве Мура не понимала, что это значит. А теперь представился случай узнать. Поколебавшись немного, Мура приняла руку Гуревича и снова почувствовала жар, несмотря на мороз и грубый рукав шинели. «А вот мой дом», — вдруг сказал Гуревич, показывая на угловое здание с остроконечной крышей, немного похожее на готический замок. «Не хотите, Мария Степановна, зайти? Посмотрите, как я живу». Мура засмеялась. «Вы, товарищ Гуревич, мне еще кофе предложите». «Предложу. У меня как раз есть отличный». Она снова фыркнула, будто фабричная девчонка, а не строгая партийная начальница. «Это не эвфемизм», — сказал Гуревич серьезно. Мура не знала, что такое эвфемизм, но догадалась. «Хорошо, зайдем. Все равно по дороге». По широкой игулкой лестнице они поднялись в 3-й этаж. Отворив тяжелую двустворчатую дверь, Гуревич пропустил Муру в коридор, неожиданно светлый и чистый, почти такой же, как у Муры в квартире. Видно, его коммуналка тоже была населена приличными людьми. Никого не встретив, они миновали несколько дверей и вошли в комнату Гуревича, которая от сплошных книжных полок показалась Муре бесконечной. «Ой», — вырвалось у нее, — «как в библиотеке». «Проходите, пожалуйста, располагайтесь. Вот тут у меня художественная литература. Может, присмотрите себе что-нибудь. А я в кухню варить кофе». Мура прошлась по комнате, оказавшейся совсем небольшой. Узкая солдатская кровать, книги да крохотное бюро возле окна забрали почти все свободное пространство. Разглядывать бюро с фотографиями на нем, а тем более кровать, показалось Муре неприличным, и она сосредоточилась на корешках книг. В основном то были монографии по специальности. Художественная литература занимала всего две полки и была представлена классикой, которую Мура изучала на рабфаке. Довольно много было корешков с надписями на иностранных языках. Но Мура их не знала и не могла понять, к какой теме эти книги относятся. Книги не только чинно стояли на полках, но, ощетинившись закладками, лежали на подоконнике, на бюро и даже из-под подушки, на которую Мура не смотрела, осторожно выглядывал, как кот, коленкоровый уголок. Вошел Гуревич, крутя ручку до потопной кофемолки. По комнате разлился упоительный аромат, и Мура пожалела, что дома у нее тоже есть кофе, только не от благодарных пациентов, а из спецбуфета. Ей захотелось, чтобы в будущем, услышав запах кофе, она сразу вспоминала бы Лазаря Ароныча и его комнату. «А что ж вы в пальто, Мария Степановна?» — всполошился Гуревич. «И я, дурак, не поухаживал». Быстро поставив кофемолку на бюро, он потянулся к плечам Муры. Та отступила. «Нет-нет, не нужно, я ведь на минутку». «Конечно, Мария Степановна, но все же лучше снимите, а то вспотеете и простудитесь». Мура засмеялась и сбросила пальто ему на руки, постаравшись, впрочем, безуспешно, чтобы негнущаяся одежка на ватине упала легко, струясь, как норковое манто в фильмах. «Простите, Мария Степановна», — Гуревич положил пальто на кровать. «В последнее время я что-то одичал и подзабыл галантность». «Это хорошо», — сказала Мура строго. «И зачем-то добавила. Мы ведь с вами товарищи». Он улыбнулся и снова принялся крутить ручку кофемолки. «Ну что, выбрали что-нибудь?» Гуревич показал глазами на книги. «Не знаю. Я бы дочке взяла Гоголя, но боюсь, что испачкает или потеряет». «Книги созданы не для того, чтобы стоять на полке. Берите, Мария Степановна. Потеряет — значит, такая судьба. И вам не жалко?» Она все еще медлила взять томик в руки. «Я никогда не даю книг, которых сам еще не прочел». Гуревич снял мертвые души с полки и подал Муре. Так что бумага убегает, а информация остается тут. Он постучал себя по лбу костяшкой согнутого пальца. «И вы все это прочитали?» «Большую часть». «Ого! Слушайте, товарищ Гуревич, а почему вы до сих пор не доктор наук?» Он пожал плечами. «Нет, в самом деле», — не унималась Мура, «вы достойны этого звания, как никто другой». «Именно поэтому и не стремлюсь». Гуревич последний раз крутанул кофейную мельницу. «Все, Мария Степановна, смолол. Теперь ждите. Я принесу вам кофе, в сравнении с которым ученая степень — лишь жалкая химера». Мура села на табуретку, отъявленно казарменного вида. Прежде она почему-то не задумывалась, женат Гуревич или одинок. Ей казалось, раз она замужем, то и он тоже семейный человек. Но внезапное приглашение в гости, узкая кровать и общая тоска не тоска, скука не скука, а специфическая атмосфера, которая бывает в домах только у одиноких чистоплотных мужчин, красноречиво свидетельствовали о том, что Гуревич холостяк. И это открытие напугало Муру. Из сказки мечты он вдруг превратился в живого мужчину, который, может быть... Что, может быть, Мура решила не додумывать? Вот и кофе готов. Гуревич внес в комнату две маленькие чашки. Мура пригубила. «Нравится?» — спросил Гуревич с азартом. «Лучше бы ты докторскую писал», — хотелось сказать Муре, но она только закатила глаза и присвистнула от якобы восторга. «Старинный семейный рецепт. Сахарку добавьте, если хотите». Гуревич показал на подоконник, который совсем как у нее дома был заполнен бумагами и книгами. Но имелось небольшое отличие. Среди бумаг и книг там стояла массивная серебряная сахарница и блюдце с сухарями. «Спасибо, великолепный вкус. Чувствуется нотка кардамона. Наобум ляпнула Мура. «А вы знаток», — похвалил Гуревич, хотя Мура знала наверняка, что никакого кардамона там в помине не было. «Кардамон — это женское, семейное, сдобное житье. Это куличи на Пасху, вокруг которых только шепотом и на цыпочках, чтобы тесто не опало. Короче говоря, мещанский уют, а не солдатская койка. И все же, товарищ Гуревич, докторская. Возможно, вам нужна помощь по партийной линии?» Единственная табуретка в комнате оказалась занята, и Гуревич опустился на самый краешек кровати, выпрямив спину и скрестив ноги, как институтка. «Мария Степановна, спасибо, но не беспокойтесь об этом. Все в порядке. Никто меня не притесняет. Просто, чтобы написать докторскую, надо писать». «И?» — не поняла Мура. «А рука от этого портится. Истории и протоколы операций я еще заставляю своих сестер заполнять под мою диктовку. Но с диссертацией, боюсь, такой номер не пройдет. Вообще, столько бумажек стало ужас. Это да». — улыбнулась Мура. — Столько лет живу, а такого разгула бюрократии не припомню. Разрастается, как низкодифференцированный рак. Гуревич горестно покачал головой. — Но что поделать? Нынче бумажка — единственная, что бьет карающий меч, как в детской игре камень-ножницы-бумага. Мура молча глотнула кофе. — Да и с другой стороны посмотреть. Я просто хороший исполнитель. Гуревич подал ей сахарницу. «Возьмите все же сахарку, Мария Степановна». Она бросила в чашку самый маленький кусочек и размешала. Ложка гулко звякала в тишине. «Просто делаю то, что до меня изобрели умные люди, а сам не придумал ничего нового. Не скромничайте. И вообще можно подумать, у нас все доктора наук что-то придумали такое из ряда вон». Гуревич засмеялся. «Для партийного работника вы неплохо разбираетесь в науке». «Ах, Мария Степановна, талант дается человеку, чтобы он тратил его на пользу людям, а не разменивал на всякие цацки и регалии». Мура сделала еще глоточек. С сахаром кофе показался ей гораздо лучше. «Интересно, Воинов сказал, что у нее тоже есть талант — вдохновлять людей. Если это так, то она согласна с Гуревичем. Нельзя разменивать свой дар, в чем бы он ни состоял, на материальные блага и медальки. Но ведь и пользу людям, черт возьми, приносить не получается. Вдохновлять на что? На доносы? На заучивание какого-то бреда, считающегося генеральной линией партии только потому, что он вышел из усатых уст? Воинова печатала своему мужу диссертацию, не впопад сказала Мура. И до сих пор служит ему личной машинисткой. Только треск стоит на всю квартиру. О, Элеонора Сергеевна, это не жена, а сокровище. Гуревич возвел очи горе. «Дай бог ей здоровье!» Мура кивнула. «А вы об этом хотели со мной говорить?» — спросил Гуревич мягко, и Мура поняла, что затянула свой визит. «Об этом, но не только». Отставив чашку, она поднялась с табуретки. «Еще о том, товарищ Гуревич, что во времена обострения классовой борьбы не стоит болтать лишнего». «Во времена чего, простите?» Гуревич тоже встал. И Мура, хоть их разделяла табуретка, вдруг остро почувствовала его близость, почти так же, как тогда, на мостках. «Во время обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму», — отчеканила Мура. «Это ленинский тезис. Для кого я доклады делаю вообще?» «Не для меня», — Гуревич сказал это в сторону, тихо, так, чтобы Мура услышала, но как бы не услышала. «Прошу вас, товарищ Гуревич, держите язык за зубами», — сказала она мягко. «Да я, в общем, и не бегаю по клинике с воплями «Долой царя», — улыбнулся он. «Другие занятия находятся». «Этого мало. Поймите, товарищ Гуревич, обстановка сложная». Муре самой противно было это говорить, но приходилось. «Враги только и ждут, чтобы извратить ваши слова и использовать их во вред нашему общему делу, помешать социалистическому строительству». «Да?» По-совиному, наклонив голову на бок, Гуревич с любопытством уставился на нее. «А вы напрасно смеетесь. Нельзя представить дело так, что социализм будет развиваться, а враги отступать молча, не пытаясь удержать своих позиций», — выдала Мура фразу из старого доклада. а вы своей болтовнёй неосторожной даёте им оружие в руки». Гуревич посмотрел на неё ещё внимательнее. «Мария Степановна», — сказал он осторожно, — «я не спрашиваю вас, где вы встречали этих врагов, где видели их позиции. Если видели, то кто я такой, чтобы с вами спорить? Но один вопрос я вам всё-таки задам». «Мария Степановна, вы действительно думаете, что построение процветающего общества без свободы слова реально возможно?» «Не имеет значения, что я думаю», — отчеканила Мура. «Главное сейчас сплотиться и следовать генеральной линии партии». «Конечно, конечно». Лампочка в белом фарфоровом абажуре под потолком вдруг мигнула и потускнела, и в её неверном свете Гуревич стал похож на святого со старой иконы. «Надеюсь, вы меня поняли, товарищ Гуревич». Мура пригладила юбку. «Надеюсь, что да, Мария Степановна». Гуревич потянулся за её пальто. «И надеюсь, что нет». Подавая Муре пальто, он задержал руки на её плечах ровно настолько, чтобы она успела обернуться, если бы захотела. Она захотела. Повернуться бы к нему лицом, прижаться щекой к щеке, как тогда, на мостках. Искушение было таким сильным, что Мура вонзила ногти в ладони. Гуревич отступил и потянулся за своей шинелью. «Пойдёмте, Мария Степановна». Она хотела сказать, что провожать не нужно, что кто-то из припозднившихся сотрудников может увидеть их вместе и подумать нехорошее, но молча застегнула пальто и последовала за ним. Гуревич больше не предлагал ей руку. Они шли рядом, едва соприкасаясь плечами, как солдаты в строю, и молчали. Но Мура чувствовала, что сейчас хорошо им обоим. Они оба смотрят на сверкающие, будто покрытые инеем звёзды, и смутно понимают, что как есть, так и надо, так и следует быть. Возле арки, ведущей во двор, Мура сняла варежку и протянула Гуревичу руку. Он тоже стянул перчатку и эту руку пожал. Его рука была сухая и горячая. Мура быстро выдернула свою. «Идите, товарищ Гуревич, вам надо беречь руки от холода». «Да, верно». Он надел перчатку. «До свидания, Мария Степановна. Спасибо за вечер и за наставление». Он развернулся и пошёл, не оборачиваясь. А Мура смотрела ему вслед, пока его шинель не затерялась среди прохожих. Потом медленно побрела домой. Так хотелось ещё немного продлить этот вечер, что Мура, дойдя до второй лестничной площадки, села на широкий подоконник. Она всё ещё чувствовала его ладонь в своей. Ещё переживала тот короткий миг, когда, она знала, поворот головы мог всё изменить. Или ей просто хотелось так думать, и она принимала своё волнение за их общее. Мура улыбнулась. Выяснять это она точно не станет. Так пусть будет общее, будет о чём помечтать. И не страшно, что для Гуревича она всего лишь тётя с костными мозгами, верящая в то, во что не верят такие, как он. Она со своей верой в коммунизм для него, наверное, как дикарка-язычница в тростниковой юбке и с кольцом в носу для миссионера. Существо, к которому нельзя относиться как к равному. Но ничего страшного, что она выставила себя костной дурой. Главное, что предупредила Гуревича. Хотя... Мура поморщилась, сообразив, что даже по этой их беседе можно понять, что Лазарь Аронович не уймётся. «Вы действительно считаете, что можно построить процветающее общество без свободы слова?» — шёпотом передразнила она. «Дураку понятно. Свобода слова — это буржуазная, а значит, ложная ценность. Под этой эгидой продвигаются всякие вредные идеи, растлевающие народ, загоняющие его в кабалу. И получается не процветание общества, а процветание высших слоёв общества». Муре стало досадно, что она не нашлась сразу, не сумела так ответить, когда Гуревич задавал свой вопрос. «В буквальном смысле остроумие на лестнице», — рассмеялась Мура. Домой всё ещё не хотелось. Подобрав полы пальто, она села поудобнее. «С другой стороны, то, что творится у нас сейчас, тоже ненормально». Мура покачала головой, когда буквально не дано предугадать, как слово наше отзовётся. Что ждёт тебя за разговор с другом? Ссылка, лагерь или ничего страшного? Чёрт его знает. Существуешь будто не в настоящем. Не один текущий момент проживаешь, а миллион вариантов будущего, которые могут воспоследовать из твоего слова или дела. И это не просто планирование на шаг вперед, а какие-то параноидальные судороги. А вдруг то, а вдруг это. Привод к реальности перетирается и рвется, и мотор работает на холостом ходу. Черт. Именно от этого я так устаю. Раньше по 12 часов в сутки пахала. То одно организовывала, то другое, то кросс, то выставку детских рисунков, то кружки, и не только политграмоты. Концерты устраивала в клубе, выездные театральные представления. А теперь что? Даже зимний праздник прошел мимо меня. Стенбок сказал, что все организует, и я с удовольствием отошла в сторону. А еще года 3 назад этот номер у него бы не прошел. Я бы всю парторганизацию подняла, как на похороны Кирова. Смешно. Смерть могу организовать, а жизнь — нет. Горько усмехнувшись, Мура прислонилась к оконному косяку. Стекло дребезжало, на улице тонко свистел ветер, в кругу света от фонаря по тротуару гуляла поземка. Звезды гасли за тучами, погода менялась. Можно подумать, я тогда была молода, но не в этом дело. Я и сейчас не старая. Мура больше не сопротивлялась вредным и грустным мыслям. Проблема не во мне. Просто все, что я делаю, никому больше не надо. Народ хочет отработать и скорее домой. Собрания нынче воспринимаются как нудная повинность, а в кружках остались только самые оголтелые любители искусства. Хор держится только за счет курсантов, у которых никто не спрашивает, хотят они петь или нет. Туристическая секция еще процветает. Людям хочется от реальности сбежать, пожить по законам природы. И все. Господи, раньше в охотку собирались. Обсуждали, спорили, азартные. Все хотели высказаться, такой гвалт стоял. А теперь сидят с каменными лицами, молча руку поднимают по команде и расходятся. Даже не слушают докладчика. А с другой стороны, зачем слушать, если возразить ничего нельзя? Или субботники взять. Раньше энтузиазм, глаза горели. А нынче только врачи радуются, если я выездную бригаду собираю. Но будем реалистами. Радуются они не приближению коммунизма, а возможности отдохнуть от семьи и накатить в хорошей компании. Черт возьми, вдруг Гуревич прав, и свобода слова необходима в процветающем обществе. Если подумать, толпа здоровых мужиков ничего не производит для народного хозяйства, а на народные денежки только следит за этим самым народом, за старухами и детьми. Ему бы в колхозе пахать вместо трактора, а он ходит за какой-нибудь древней эсеркой, вынюхивает, когда же она вместе со своими такими же древними подружками начнет Сталина ругать. И вуаля! Вот вам террористическая организация, заговор раскрыт. Две мумии выпили по рюмочке и согласились, что Сталин — чучело усатое. Родина в опасности. Господи, сколько рук могли бы делать что-нибудь полезное. А они только людей хватают за неосторожные слова или просто по чьему-нибудь навету. А объяви свободу слова, и сколько сразу трудовых резервов высвобождается. Отборных, крепких работников для строек коммунизма. Мура улыбнулась. Нет, это я, пожалуй, загнула. Руки, знакомые с пером, не возьмутся за лопату. Ну да ничего, народ наш терпеливый, привык к дармоедам на своей шее. Сколько веков терпел помещиков и буржуев, вытерпит и этих. Если бы только они просто сидели и ничего не делали. Убивает сама атмосфера страха и давления. Мура тряхнула головой, пытаясь отогнать одолевшие ее крамольные мысли, но ничего не вышло. Ей все больше казалось, что Гуревич был прав, задав свой риторический вопрос. Вспомнилось, как когда-то, еще в свободные времена, разговорилась на выезде с лор-врачом и с удивлением выяснила, что зачастую глухонемые только глухи, а органы речи у них в порядке, немота вторична, потому что они никогда не слышали звуков. Может быть, верно и обратное? Вынужденная немота порождает глухоту? Разве будешь слушать человека, когда знаешь, что он все равно не откроет тебе душу? Когда сам носишь маску, будешь ли выяснять, что скрывается за маской другого? Или всем удобнее считать, что одинаковые маски — это настоящие лица? Про ближнего ты твердо знаешь одно — он лжет, потому что лжешь ты сам. Да, ты просто говоришь не то, что думаешь, а что положено. Но даже самая истинная истина, сказанная из-под палки, становится ложью. А когда люди друг другу лгут, разве могут они договориться? Нет. И доверять друг другу в атмосфере всеобщей лжи тоже невозможно. А без доверия ни одно дело толком не идет. Но это еще ничего. Главное, когда перестаешь слышать ближнего, рано или поздно перестаешь слышать самого себя и уже не понимаешь, кто ты, зачем ты, чего хочешь. Помнится, смеялись над церковниками. «Раб Божий! Ха-ха-ха! Глупость какая!» «Нет, человек, это звучит гордо!» А между тем Бог даровал человеку свободу воли. Что ж, Бога нет, и свободы воли тоже как-то не стало. Диктатура пролетариата, воля рабочего класса — это пожалуйста, а свободы воли человека не видать. Ладно, свобода — это философское понятие. Без подготовки не осмыслишь. Но если спуститься на землю, к мирским делам, то без нее и вправду особо не процветешь. Разные ситуации требуют разных решений. И если есть свобода, то есть шанс, что решение будет оптимальным. А если свободы нет, то таким, чтобы тебя не расстреляли. И нет гарантии, что на пользу дела пойдет именно это решение. И вообще, какой человек без свободы воли? Разве поймешь? Рука миллионно палая. Вот именно. В этом могучем кулаке все перемешались. Уже не поймешь, где я, где товарищ. Единый монолит, или, как выражается Сосновский, симпласт. Так едины, что норовим друг за дружку нужду справить, — ухмыльнулась Мура. Вот в дерьме по уши и сидим. Нет, пожалуй, Гуревичу, а вела она разговор именно с ним, представив, что он сидит рядышком на подоконнике, такая грубость не понравилась бы. Или понравилась. Что она за него решает? Внизу раздались быстрые легкие шаги, и вскоре на лестничной площадке появилась Воинова с высокими снежными эполетами на плечах. «Мария Степановна?» — удивилась она, перекинув авоську в другую руку. «Что случилось?» «Ничего, просто присела отдохнуть». Соседка нахмурилась, румяное и радостное с мороза лицо сделалось суровым. «Голова кружится? Боли где-нибудь чувствуете? Сознание теряли?» — отрывисто спрашивала она, наклонившись к Муриному лицу. «Нет, нет и нет», — ответила Мура, смеясь. «Беременной быть не можете?» «Только теоретически», — фыркнула Мура. «Не волнуйтесь, пожалуйста, я просто хотела перевести дух». «Хорошо, Мария Степановна, обопритесь на меня и пойдемте домой». Мура покорно взяла соседку под руку. «Обопритесь на меня». Как же давно она не слышала такого. Перед тем, как войти, она отряхнула снег с плеч Воиновой, отчего ладонь сделалась холодной и мокрой. «Элеонора Сергеевна», — вдруг решилась Мура спросить, «а вы не знаете, товарищ Гуревич, разве холост?» Воинова фыркнула. «Холост — не то слово!» Они вошли в прихожую и аккуратно повесили пальто на общую вешалку, постаравшись расправить так, чтобы к утру просохло. «Помочь вам разуться?» — спросила Воинова. Мура замахала руками. Что вы, я совершенно здорова. Так что с Гуревичем? Я всегда считала его примерным мужем и отцом. А вы не знаете этой истории? Ну надо же!» Показав Муре выглядывающий из авоськи рыбий хвост, соседка отправилась в кухню, срочно разбирать покупки, пока рыба все не провоняла. Мура увязалась за нею. «Нет, это просто удивительно!» Брезгливо ухватив рыбину двумя пальцами за хвостовой плавник, Воинова вытащила ее из авоськи и бросила на разделочную доску. «Вы — главный человек по общественной жизни, а не в курсе самых интересных сплетен. Надо держать руку на пульсе коллектива, Мария Степановна. Стараюсь». «Нет, правда, неужели не слыхали?» Соседка засмеялась и, попросив подождать секундочку, скрылась у себя в комнате, чтобы через несколько минут вернуться уже в домашнем платье. Амура стояла, прислонившись к косяку, все не решаясь пойти к себе, поцеловать мужа и тем самым поставить точку в сегодняшнем вечере. Повязав фартук и косынку, Элеонора схватила нож, похожий на пиратскую саблю, и одним движением вспорола рыбе брюхо. Вывалились красные кишки и белесый плавательный пузырь, надутый и легкий, как дирижабль. Мура поморщилась и уставилась в окно, в небо, где еще недавно сверкали звезды, а теперь кружилась мутная снежная хмарь. Он был женат на такой, знаете, писаной красавице. Положив рыбу в таз, Воинова азартно соскабливала с нее чешую, типа Елены Прекрасной. «Даже так?» — спросила Мура, как могла равнодушно. «Да, бывают на свете дамы, для которых красота — это призвание. И жена Гуревича как раз из таких». Многие недоумевали, что она в нем нашла. Все же нашему Лазарю Аронычу при всех его достоинствах далеко до Аполлона. Но много лет Гуревичи производили впечатление счастливой пары, пока в один прекрасный день она не сбежала от него к Бесенкову, к нашему любимому Бесенкову, уточнила Элеонора Сергеевна, поймав Мурин вопросительный взгляд. Мура присвистнула. «Ого! То есть что это получается? Наш скромный Гуревич теперь молочный брат великому корифею хирургии и будущему главному академику Советского Союза? Фи, Мария Степановна, какие выражения! Но в сущности так. Надо же! Нет, это, послушайте, ничего себе! А дети у них были? У кого?» Закончив снимать чешую, Воинова тщательно промыла рыбину и завернула в полотенце, следуя наставлениям Пелагеи Никодимовны, что при готовке все должно быть сухим — и продукты, и посуда. У Гуревича нет, а новому супругу мадам недавно подарила сына и наследника. «Вы тогда у нас уже работали, Мария Степановна. Очень странно, что такая мощная сплетня прошла мимо ваших ушей. У меня на службе другие задачи». Мура постаралась, чтобы прозвучало это веско, казенно и равнодушно. «Да, разумеется. Решительная дама», — хмыкнула Мура. «Понятно. Бесенков — крупная фигура. Без пяти минут академик со всеми вытекающими из этого статуса благами. Но Гуревич, мне кажется, такой хороший человек». «Вы правы, Мария Степановна. Только настоящая, официально признанная красавица не живет с хорошим человеком. Она живет с лучшим, чтобы избегать вот этого хотя бы». Смеясь, соседка показала Муре свои руки в рыбьих кишках и чешуе. Вероятно, жена Гуревича понимала, что он настоящий гений, и вышла за него, полагая, что, обладая столь уникальным мастерством, ее супруг быстро пойдет в гору, станет, если не академиком, то профессором или просто очень богатым доктором. А он, видите ли, оказался олух царя небесного. «В хорошем смысле», — уточнила Мура. «Да, разумеется. А Бесенков совсем другое дело. Уже многого добился, и ясно, что со временем добьется еще большего. Плюс пожилой человек, вдовец, приличного поведения. Такой никуда не денется от красавицы жены». «А Лазарь Аронович очень, — Мура замялась, — страдал? Да, тяжело перенес этот удар. Видно, сильно любил жену. Или просто за много лет привык быть счастливым мужем. Вот бедняга». Собственный голос показался Муре бумажным, и она замолчала. Да, судьба сурово с ним обошлась. Воинова насыпала на доску немного молотых сухарей, чтобы обвалять рыбу. Но вы, Мария Степановна, неужели не знали? Вся академия чуть не год только об этом и говорила. Не знала. Воинова с улыбкой покачала головой. А откуда мне было знать? Горько вздохнув, подумала Мура. К тебе вся академия бегает поболтать, а ко мне только по вызову. Ну да, я их заставляю правильно жить, указываю единственный верный путь. Поэтому они не рассказывают мне, как живут на самом деле.